Так, мы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 2 ноября 2016 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей, у нас на связи еще Юрий Горский. Вот, до новой исторической эпохи осталось 367 дней, да, и вещаем мы пока из Саратова, с Волги, из России. Пока еще, слава богу. Так. Ну, Юрий у нас не просто так на связи, он у нас сегодня будет в эфире. Будем разговаривать про русский марш, сейчас мы его, собственно, подключим. Правильно? Давай, да. Так. Угу. Привет, Юр. Здравствуйте. Меня видно? Да, отлично видно. По крайней мере, мне, я не знаю, как зрителям. Так, вот теперь понятно. Зрителям тоже видно. Угу. Все, все на связи. Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Артподготовка». Так, ну давай тогда расскажи про русский марш, что там ты вот позвонил сегодня, говоришь, какие-то вещи хочешь сказать, но мы не стали обсуждать для того, чтобы при зрителях, при всех вместе обсуждать. Да. Ну что, я немножко так это, сам дискурс, программа «Плохие новости», хочу все-таки оповестить новостью хорошей. Так можно начать? Да, конечно. Хотя и саму идею русского марша в Москве преследовали исключительно только плохие новости. Но так получилось, что вот в итоге сегодня все закончилось. Ну, пока заканчивается хорошо. За московских чиновников отвечать очень трудно. Но, тем не менее, происходит то, что происходит. Наверное, кратко, как-то конспектированно обрисую ситуацию. Угу. Если у вас какие-то, Вячеслав, будут вопросы, то я сразу на них отвечу. Наверное, так, наверное, да? Я не знаю. Ну, давайте я расскажу. Короче, то, что происходит сегодня, в этом году, вот в этом году должен быть 12-й русский марш 2005 года, да, который мы должны провести, произошла беспрецедентная вещь. То есть мы до сих пор, вот сегодня 2 число, а мы до сих пор не имеем на руках писем на согласование. Но при этом мы имеем заверение чиновников, которые мне периодически звонят и просят, просто умоляют, не давая всем СМИ, которые ко мне обращаются сегодня большим скопом, говорит только одно, что марш, то есть ваше мероприятие согласовано. А почему они так ведут? Вот теперь отматываем назад. 28 числа они наши заявки все запретили. Начиная с Демушкина, который был отправлен в день наших заявок, когда мы подавали, был отправлен под домашний арест. И потом по ходу событий были отметены все наши 4 заявки. Заявителями были не только я, а Иван Белецкий и Антон Мощный. И вот они поступательно так разрушили все наши вот эти уведомления. И в итоге, чем это все закончилось? В итоге мы решили озвучить план «Б», который, кстати, отчасти был разработан гораздо раньше. И может быть, Вячеслав, угу, мы отчасти как-то таким вот странным образом, пускай это будет интригой, но отчасти вы его однажды подсказали. Так вот, мы непосредственно, на меня вышел телеканал «Дождь». Кстати, это интересно, между прочим, всем известно, что телеканал «Дождь» – либеральный канал, я националист. И вдруг они выходят на меня. И, кстати, причем это интересный такой, как бы сказать, такой фактор, что вдруг произошло информационное такое общение. И произошло очень плодотворно. И вы сейчас поймете, почему. Так вот, я через них передал информацию о том, что существует план «Б». И вкратце намекнул, что мы хотим 4 числа, несмотря на то, что запрещен русский марш, а русских людей запретить невозможно, и их волеизъявление звучит следующее. Мы пойдем просто возложим цветы к Минину Пожарскому и пройдем несколько кругов а-ля оппозиционной прогулки вокруг Кремля. И плюс еще сказали, что добиваться мы русского марша будем и устроим такой перманентный марш. Мы будем подавать, засыпать своими уведомлениями мэрию Москвы, пока нам не разрешат. А на отказы будем подавать в суд. Что, кстати, мы уже и сделали на тот самый отказ, который теперь уже не отказ. Так вот, вот эта сумма вот этих вещей была краешком, так, намеком, была брошена через телеканал «Дождь». Ну, через информационную ленту их. Вот. И на следующий день с утра звонок мне из департамента региональной безопасности города Москвы. Позвонил чиновник и сказал, что, знаете, Юрий Евгеньевич, мы совещались всю ночь. Не и спали. Звонились в вашу. А? Не спали. В региональной безопасности. Да, прям буквально сонным голосом почти он говорил. Вы правильно разобрали, что. Вот. И вдруг он сказал такую вещь, что тут звезды склонились в вашу сторону. И, мол, это мы решили согласовать вам мероприятие. И я, вот, мне оставалось всего лишь полтора часа туда-сюда, чтобы к ним добраться и согласовать эти все вещи. И я опять вышел на канал «Дождь» и просто сообщил об этом. И по приезду в правительство Москвы, в департамент, они меня с порога встретили с таким просто разрушающим таким это наскоком. Мол, что вы себе позволяете? Мы вам сказали по секрету, а вы типа всему свету. Что это такое? И какой русский марш? Если мы согласуем не русский марш, только все лишь шествие, приуроченное Дню народного единства. Вот таким образом они поступили. И, короче, и начали брать мне слово такое, что, мол, вы никому больше не сообщайте. И вообще не употребляйте словосочетание «русский марш». Я, конечно, выслушал. Ну, как выслушал. Но вы понимаете, что я человек оппозиции, да, и обращаюсь к ним, да, человек. И они хотят войти со мной какой-то некий такой сговор такой, да, определенный. Говорят, типа, выполни наши, типа, намеки там какие-то, нашу волю. Ну, я как бы кивнул, а про себя думаю, что это такое, как так? Я оппозиция, я сейчас вас видеть не хочу, и вы мне что-то навязываете. Ну, я послушал это внимательно, а в этот день происходил суд над Демушкиным, то есть это уже 1 ноября, да? И так получилось, что они там в этих переговорах затягивали долго времени, наверное, по 70 не хотели, чтобы я попал на суд Демушкину, поскольку мы там обещали на камеры СМИ, а там действительно было очень много СМИ на суде Демушкина, сообщить о плане Б. Но тем не менее, мне получилось прям с корабля на бал попасть, когда Демушкин выходил из главного парадного выхода входа суда, Мосгорсуда, я прям как-то вошел так в струю и прямо вот оказался с Демушкиным. И получилось так, что я рассказал всю эту ситуацию и про план Б, и вот это настаивание СМИ, в смысле властей, чтобы умолчать в СМИ а по поводу словосочетания «русский марш», я просто рассказал не СМИ, а самому Демушкину. Ну так, ну, у нас просто с ним прошел диалог. Некоторые вот видео проскочили. Правда, они не полностью это все передают, но тем не менее произошло. И дальше началось еще и самое интересное. То есть, когда и уже, то есть это было вчера, а сегодня меня позвали на вот это совещание, окончательное совещание, где и было согласовано все. То есть, скажу сразу. Без оговорок, без всего шествия русских националистов на день народного единства в Люблино, в Москве согласован. Вторых вариантов быть не может. Так вот, и там они начали придумывать другие препоны. Знаете, что там сегодня придумали, угу. Вячеслав? Нет, не знаю. Это просто вот нам, нас обязывают оплатить биотуалеты. Вот я не знаю, как к этому относиться. С каждого по 10 копеек или как? Не, нам выставили счет 50 тысяч рублей. Я говорю, стоп, секунду. Да столько не насышь, извини за выражение, 50 тысяч. Я говорю, стоп, секунду, у нас нет спонсора, у нас касса собирается путем личных положений каждого оргкомитета просто от частных лиц. И у нас деньги есть только на аппаратуру, там, на звук и все прочее, и больше у нас ничего нет. Поэтому я не знаю, как к этому относиться, и вообще как немножко так это... Письменное обязательство надо дать, не ссать, не срать и не пердеть. Вот примерно так я, ну, немножко не выражение, но примерно об этом я сказал, знаете что? Я говорю, мы лучше откажемся от этих нужд, вот то, что вы сказали, но мы не в состоянии просто это оплатить. И потом я говорю, вы простите меня, но я с 2005 года провел мероприятие, мне никто в жизни этого не говорил. Вдруг с какого перепугу вы стали мне это предъявлять? Ну, то есть они хотят по-разному, то есть они, знаете, такой, знаете, они похожи на таких вот людей, таких, знаете, вот в школах, в советских фильмах, такие, знаете, были такие гаденыши, которые, знаете, под пальцы как-то пытались навредить. Вот они похожи на тех самых отрицательных персонажей, которые хотят навредить. То есть вот власть сама, вот понимаете, так себя ведет. То есть она ставит палки в колеса по любому поводу. Просто это конечно, смешно. И потом еще, и потом перешла в атаку к более серьезным вещам. Когда я это опрокинул, все эти доводы, они говорят: ну хорошо, а какие у вас еще будут баннеры по отношению к этому заявленному? Я говорю: мы хотим еще баннер, там, свободу Дмитрию Демушкину, свободу Александру Белову, который посажен 7,5 лет. А это не относится к теме... К заявленной теме не относится, да? Нет, не упадно единство. Они же все время намекают, что вот мы согласились не русский марш, а день народного единства. Я говорю: знаете, как... Тогда надо написать свободу Минину и Пожарскому. Это же относится. И фотографию Демушкина. Да, и Белова, да, такой. Белов, ну, можно прям с известного памятника, и все нормально. Да, и вот они стали нам гнать, вот типа, вот эту мысль, что, мол, вы не... Я говорю: а кто эксперт? Кто, вот, кто решил, что это вот соотносится с программой мероприятия и не соотносится? Вот для меня соотносится, поскольку Демушкин был арестован в день подачи на это мероприятие. Поэтому это полное соотношение. Ну, в общем, короче, они сейчас проталкивают. У нас сейчас идет серьезная эта война, медийная война. То есть они говорят одно, а мы утверждаем другое. Ну, пока сейчас каждый остается при своем. Фактура. Обычная фактура. То есть мероприятие мы проводим. Все согласовано. Ну, согласовано с точки зрения именно возможности провести мероприятие. Но в контексте, что они там нам запрещают, с их точки зрения, для нас она не актуальна. Потому что мы вправе в заявленном мероприятии делать то, что хотим. И еще, и самое интересное, знаете, что самое интересное? Что у нас есть возможность при тех обстоятельствах, которые у нас складываются, осуществить и план Б тоже. Вы понимаете, что дело? То есть они даже вот этого не понимают. Вот это будет для них сюрпризом. Поскольку мы вот это осуществив шествие и проведя митинг, нам никто не мешает поехать потом. И возложить цветы, да. Да, да. Совершенно точно. Поэтому, Вячеслав, я вообще с большим удовольствием желаю, чтобы вы как бы были вместе с нами, если у вас такая есть возможность. Я постараюсь. Если у вас такая есть возможность, и очень-очень... Вас в Москве, естественно, многие ждут, и вот только вас и спрашивают. Хорошо. Извините, что я так затянул этот разговор. Не, отлично, все хорошо. Все очень хорошо, и мы, конечно, постараемся быть в Москве. Вот, я думаю, тут, конечно, уже вон, я вижу кислые такие лица. Обижаются на нас. Ну, посмотрим. Я говорю, только один Бог располагает, а человек предполагает. Поэтому я думаю, что ну, как бы есть такое у нас предположение, что мы там будем. Вот. Наверное, завтра более мы подробно скажем обо всем. И сегодня я хотел бы, вот, пользуясь случаем, Юр, пригласить. Ну, тебя что приглашать, ты уже знаешь об этом. А всех, в общем-то, мы приглашаем наших сторонников. 5 числа в 20:00 мы будем фейерверк проводить. Значит, это место называется, да, Одинцовский район, село, поселок, господи, Лохино, поселок Лохино, улица Родниковая, 22. Это перекресток с улицей Советская, Родниковая и Советская. Вот такая потрясающая ситуация. Можно туда совершенно смело за 25 минут доехать от Белорусского вокзала на электричке, садись 25 минут и от железки до дома, до нашего идти там, ну, максимум 10 минут. Ну, там 12, я не знаю, все. Так что вот такой адрес: село Лохино, ну так оно и должно быть, поселок Лохино, да. А кто едет на машине из Москвы, доезжает до стелы Одинцова, там Одинцовский район, это стела такая здоровая, и сразу же поворачивает налево, и уже никуда не сворачивает, через 3 километра, значит, подъезжает к этому дому. Так что ждем. Да, это вот та самая шикарная новость, которую я анонсировал в группе подготовки, и на меня сразу напали. И наконец-то я его услышал в прямом эфире. Да, это очень хорошо. Я думаю, что вообще это на самом деле, как бы сказать, очень, знаете, два сообщающих сосуда. Четвертое, пятое число, это, во-первых, идущие числа друг за другом. Да. И поэтому, соответственно, дела, сопряженные 4 ноября, плавно перетекает в пятый. Да, отлично. Спасибо. Да. Спасибо. Да, всем большое спасибо. Спасибо, что я мог, дали мне возможность рассказать о русском марше. Я, во-первых, приглашаю всех, обязательно приходите и участвуйте. Все-таки действительно мы впервые отстояли, вот по-новому, каждый год отстаиваем эту идею, да, и вновь опять отстояли и выбили себе возможность в этом участвовать. Поэтому я не знаю, что будет на следующий год, но я знаю то, что и праздник русского националиста Черного Бря продолжается, и мы должны тоже его отмечать. Поэтому я всех зову и говорю, что все еще впереди. Спасибо, счастливо. Всего доброго. Пока-пока. Ну, мы еще сегодня... Я в эфире? Опа. Так, вы в эфире. Я в эфире, это очень хорошо. Значит, мы еще сегодня сделаем несколько раз, наверное, объявление по поводу поселка Лохино, чтобы люди знали адрес, и надо, наверное, повесить этот адрес везде. Вот, и что я еще хотел сказать? А, да, насчет финансирования я хотел сказать, потому что соратники меня очень сильно ругают за то, что у меня, они говорят, нет, как помнишь, нет, у Кисы Воробьянинова был талант нищенства с детства. Помнишь, когда он говорил «Месежиным апатом» и так далее. Вот у меня нет таланта к нищенству, а многие мне ставят пример многих оппозиционеров, у которых такой талант, как мои соратники считают, есть. Ну так вот, у нас есть народный дом, и, в общем-то, чтобы содержать там студию, и чтобы это был центр оппозиции, конечно, нужны определенные финансы, это небольшие деньги, не надо думать, что это какие-то миллиарды, то есть, в общем-то, я думаю, что хватит наших сил, чтобы собирать такие деньги каждый месяц, поэтому пока вот реквизиты артподготовки, а 5 числа, наверное, или, может быть, 6, там, 5, наверное, мы разместим реквизиты непосредственно вот на это, так назовем, учреждение, чтобы кто хочет помогать, помогайте. Так, значит... Так, ладно, это в конце. Так, вот, дай мне, пожалуйста, маечку, а то меня уже начали ругать, что я Фредди Крюгера маечку. А ты поставил так, эту фотографию, да? Нет, пока не поставил. Фотографию. Вот, помните, маечка, которая была на сирийце? Вот такая же у меня есть маечка. Я ее не надел, потому что здесь прохладно. Вот с пацифистским знаком. То есть там сириец, который запускал эти самодельные бомбы там или мины, он в такой же точно майке был. Сейчас где они? Вот он, этот сириец, видите, вот маечка точно такая же, это Ли Купер с пацифистским знаком. То есть забавно, да, такой пацифист. Ну, в общем-то, я обещал показать, показал. Так, а мне надо с этими наушниками находиться? Это хорошо. Я чувствую себя значительно лучше без них. Вот. Давай тогда к новостям, потому что у нас их сегодня достаточно много. Вот Шереметьево самолет ушел на второй круг из-за двух лис. Слава Ватник пишет. Это не Ватник, она же, вы же видели, она морковного цвета. Как она там смотрится? Ну, покажи. Даже ближе к розовому. Наверное. Да, нам, как у Фредди Крюгера, морковная с черным, да, вот. Это та самая майка, про которую говорили, что она колорадских цветов. Нет, она, кстати, здесь светлее смотрится, так она более такая темная. Да, темная морковная такая. Темная морковь, так ее назовем. Вот. И самолет ушел на второй круг, потому что две лисы бегали по полосе, но, вероятно, пилот побоялся, что что-то залетит в двигатель, ну, или видно, ну, в смысле, эти лисы залетят в двигатель, тогда очень будет неприятно, поэтому решил, не стоит садиться. Ну, вообще, когда кто-то или что-то на полосе, лучше не садиться. Я вопрос к сотрудникам аэропорта, наверное. Не, а что они сделают? Лисицы пролазят везде, да. Они домой могут кому-то прийти. Они... Это среда их обитания. Вот они живут практически в Саратове. Вот у нас на крыше куницы живут. Да. Даже не лисицы, а куницы. Поэтому мы вторглись в их жизнь, они вторгаются в нашу. В общем, такое. Сейчас лисицы в основном питаются на помойках. Если у них основное питание всегда были мыши. И как-то совпало. Мыши питаются на помойках, крысы питаются на помойках. И лисицы там питаются. Ну, заодно и уж и этих едят. В Тульской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая. Я вообще ничего не понял. Рассказывают, что с зерновыми вообще проблема. И когда они это поняли? Вообще про пшеницу разговор, ее собирают в августе. Или там в Тульской области какие-то особые условия, и поэтому два раза в год собирают, еще в августе, а еще в ноябре собирают, да? Очень весело. Что-то хотят. Парадокс заключается в том, что я... Вот вы не смотрели мой эфир? Нет, я знаю, не смотрел. Вы никогда никакие не смотрите, вы слово в слово сказали то же самое, что сказал я. Это значит что? Что у всех адекватных людей возникает этот вопрос? Ну, не только у адекватных людей, но еще и вот у министра сельского хозяйства Тульской области, который сказал, что там говорили про 10%, про чрезвычайную ситуацию, ну что, не урожая. А он говорит, соберем, как сейчас прям процитирую, господи, несмотря на плохую погоду, ожидается рекордный урожай. Когда будут собирать его? Наверное, в Новый год этот рекордный урожай. Я понимаю, после того, как случается плохая погода, потом все замерзает, выходят трактора, которые собирают подсолнечник. Это, наверное, единственная культура, которую можно собирать зимой. Ну вот министр сельского хозяйства Тульской области, наверное, знает что-то другое, что я не знаю. Может, зимой он картошку будет собирать, я не знаю, как помнишь, в осажденном Ленинграде, когда ездили, это смех плохой, там выкапывали, ну, с голодухи выкапывали картошку, которую не успели убрать, или в тех местах, где убрали, но все равно же что-то осталось. Поэтому я не знаю, о чем он говорит, для меня это загадка. Главный мой консультант по сельскому хозяйству умер 2 года назад, поэтому мне даже и спросить не у кого. Да? Может быть, у нас есть кто-то, кто имеет представление в сельском хозяйстве и расскажет нам, что там происходит. Вообще, мы говорили о том, что у нас большое количество фермеров нас смотрят, и фермеров, которые с Кубани протестуют, поэтому мы приглашаем наших фермеров в эфир, пускай они расскажут о том, как у нас прошел урожай в этом году, и, в общем-то, что с этим урожаем делать, потому что очень много новостей, очень много вопросов, присылайте нам ВКонтакте, мы будем делать прямые линии. Революцию на какие деньги, Мальцев? Я вот не понимаю, зачем для революции деньги? Вот для меня это загадка. Вот те микроденьги там на содержание чего-то, там канала или там дома, это мы соберем. А на революцию это какие деньги? Или вы думаете на полном серьезе, что люди выходят на революцию за деньги, что ли? Я не понимаю. Вот тот, кто написал это, напишите, может, я что не знаю в революциях, вы мне объясните, на что деньги дают. Конечно, там Киселев с Соловьевым рассказывают, что во время революции дают каждому там по $500 там в день или в час или в секунду, я не знаю, но это херня, понимаете, херня. Кто пойдет башку свою подставлять? Никто не пойдет за деньги. Люди за идею могут подставлять башку, а не за деньги, потому что мертвым деньги не нужны. Жизнью рискуют только за идею, а не за деньги. Но если это реальный риск. В Орле и в Курске объявлена угроза чрезвычайной ситуации из-за ящура. О, ящур, помнишь? Как в этом... про организм, ослабленный алкоголем, курением излишествами разными, помнишь, Вицин, так вот, ящер у нас сразу же воспоминания о кавказской пленнице несет. Ну, видишь, как здорово. То есть, там не урожай, здесь ящер. Сейчас будет столько всяких вбросов, для чего? Для того, чтобы, иными словами, они говорят, папа, денег надо, дайте денег. На ящер, на неурожай, на что-нибудь. Вот на что-нибудь дайте денег. И вот в Екатеринбурге объявили эпидемию ВИЧ. Она продержалась, эта эпидемия, наверное, минут 10. Потом сразу сказали, что все это ошибка, нет никакой эпидемии ВИЧ, все отлично. И вообще нет никакого ВИЧ в природе. И сразу пошел разговор о том, а есть ли вообще ВИЧ. Я сразу вспоминаю, тут пишут, что... Да, вот в администрации Екатеринбурга опровергли объявление эпидемии ВИЧ. Вот, видишь, вначале объявили, потом опровергли, ну, когда получили, наверное, в дыню. И там говорят, в Екатеринбурге и Свердловской области самое большое количество ВИЧ-инфицированных. С чем это связано, я не знаю. Всегда самое большое, вот в каком городе, ты знаешь, самое большое количество ВИЧ-инфицированных? В одном городе. Не знаю. В Вольске, Саратовской области, конечно, потому что там было училище тыла, и там училась вся Африка. Причем получалась еще интересная, такая очень смешная ситуация, ну или не смешная, может быть, грустная. Вот эти африканцы приезжали, их в 80-е годы вообще ВИЧ не был нигде, а там просто там, что-то тысяч человек, что ли, было инфицированных. Вот, они приезжали. А тут как раз у них очередная революция, и одно племя победило другое, ехать назад им нельзя, там башку оттяпают. И они становились беженцами, и их проплачивал Красный Крест, они получали по $700, в то время они были миллиардерами, это просто. Поэтому вольские бабы с удовольствием выходили за них замуж, и не только выходили, и все. И короче, вот теперь Вольск такой, ВИЧ-инфицированный. ООН предупредили о массовых гибелях, о массовых изнасилованиях, прошу прощения, на Гаити после урагана. Так вот тут. Да, видишь, ООН предупреждает, что там на Гаити после урагана будут насиловать. Вернее, уже ураган прошел, но, наверное, как бы в прошлый раз, когда было землетрясение, было какое-то невиданное количество изнасилований, хотя, я думаю, на Гаити и так там с этим все в порядке. Вот. И теперь вот ООН официально предупреждает, что будут насиловать. Представляешь, как в том анекдоте, который не будем рассказывать, а то ООН обидится и жители Гаити. Ну, вообще, конечно, вот пишут, потому что вы Мордор. Вот такой Мордор, как на Гаити, наверное, даже у нас такого нет. А тут в тему... эпидемии пишут, что в России только одна эпидемия, это эпидемия трипера. Да, да, это точно. Очень хорошо, спасибо. Жертвами обрушения пещеры в Бразилии стали 10 человек. Тут так опасно лазить в пещеры. Я помню, в одном небезызвестном тебе селе, там народ очень любит лазить в пещеру Кудеяра, там постоянно кого-нибудь за ноги вытаскивают, потому что привали там уже все. Ты был там? Не, я имею в самой пещере или уже не долез. Я еще был тогда, когда можно было залезть. Я сейчас уже все, я так понимаю. Я скажу честно, у меня нету клаустрофобии, но вот лазить по каким-то особенно таким пещерам, ну, я никогда жестко. В жизни не полезу. Там такое, как лисья она... нора, да. И такая, я и понимаю, везде что... все привалено. Я понимаю, что если там меня собьет машина, ну, есть какие-никакие врачи. Если меня там зарежут, застрелят, ну, какие-то есть варианты. А тут, если все это дело рухнет в один прекрасный момент, меня откапывать будут, наверное, год. Если не... Ну, вот представьте, вот как туда технику поднять на эту гору? Что, меня вертолетом будут за ноги? Да нет, какой там, все там. Как мне понравилось. Там можно сразу крест поставить и все, и забыть про меня. Мне понравилось, я когда служил в школе сержантского состава в 13-м отряде в Багратионовске, Калининградской области, там был какой-то маленький такой карьер песчаный, и вот нас отправили работать, причем водитель был срочник, но постарше нас, и мы два курсанта школ младших командиров. Или три нас было, да, три точно. Вот, и мы стали, знаешь, машину эту грузить. и что нам понравилось, там на краю стояло дерево, и мы старались подкопать так, чтобы сошел оползень, а еще и дерево упало. И вот мы так развлекались. Дерево вначале не упало, но сошел оползень. Представляешь, и двоих зарыло. Меня зарыло по грудь. Это вроде я даже посчитал, что и не зарыл, потому что я просто без сапог остался. А двоих прикопало прям конкретно. У одного торчали снаружи только сапоги, а второй как-то так вот, знаешь, как в кино пока там рука чуть, ну, в общем, одного удалось вытащить, да, и второго нет, откопали, и при помощи вот этого откопали, в общем, очень весело было. А потом вот подкопали дерево, упало, ну, в общем, нам было весело, мы были молодые, сейчас я понимаю, что когда тебя закапывают, совершенно не весело. Ну, вот я ощутил, хотя мне не совсем прикопал, но меня чуть протащило, и вот по грудь закопало, и я понял, что чувствует человек, который закопан вообще сверху. Мальцев, выкинь чучело Ленина на помойку. Ужас какой. В столице Вьетнама произошел пожар, десятки погибших. Да, в караоке-баре в каком-то пожар, но это классический вариант, там все погорело, люди пострадали. А вот пожар на нефтехимическом объекте в Нижнекамске локализован, и даже уже и потушен. И вот тут написали, вот чё, чем хороши МЧСники, а? Они умеют так написать. Причиной пожара на строящемся нефтехимическом объекте ТАИФ-НК входит в группу компаний ТАИФ Нижнекамске в среду днем. По предварительным данным, стала разгерметизация воздушного холодильника, реакторного блока, системы охлаждения и так далее. Это вот официально. Представляешь, вот как здорово, на самом деле загорелся обычный компрессор, да, но как красиво они могут, вот МЧСники, об этом рассказать. Еще раз повторяю, разгерметизация воздушного холодильника, реакторного блока, системы охлаждения. Блин. Голова! Кто это писал? Просто голова. Да, но тут вот еще сообщают о том, что это строящийся. У Мальцева на Юстриме можно было написать в чате раз в минуту. Я не знаю даже насчет Юстрима. Я вещал в Юстриме. А что там можно было писать? Нельзя. Я не знаю. Я здесь не знаю, если честно. Это не этим не я занимаюсь. Да. На месте пожара в Санкт-Петербурге найдено тело 17-летней девушки. Очень много горят людей. И самое страшное, что горят дети, да. Горят подростки, горят юные вот девушки, юноши. Четверо детей попало в больницу в Краснодарском крае. Я понимаю, так, отравление продуктами горения у них, ничего хорошего, в общем-то. И пропавший без вести мальчик в Саратове, оказывается, упал с пятиэтажного дома, 15-летний, вот, ну, юноша, упал с пятиэтажного дома, брошенного, который на Чернышевской, 66, да, и его потом нашли, отправили в больницу, вот его сутки искали, нашли в больнице. Потрясающая ситуация при наличии компьютера и общей системы, про которую нам рассказывают уже больше 10, какой, 15 лет, я слышу, про то, что найти можно любого. Видишь, мальчика искали столько времени. Не, ну это, конечно, не повод, я не подумайте, что как-то иронизирую над смертью ребенка. Не смертью, он живой, слава богу, пока. Ты понимаешь, он живой. Если я не ошибаюсь, то я ошибаюсь, да? Ну, не знаю, он был в коме, в реанимации, может быть, сейчас что-то да, знаешь. Да, ладно, окей, я могу да. ошибаться, я, по-моему, читал, что все закончилось трагично, но я могу ошибаться, прошу прощения, если я ошибаюсь, но я к тому, что у нас есть картинка известная, что делать, если вы заблудились в лесу, да? Нужно найти место, где ловит интернет, выложить экстремистскую картинку и оставаться на месте, за вами скоро приедут. Ну, да. Это я к тому, что когда надо, они очень быстро находят, а когда не надо... Вот под Выборгом из-за открытого электрощитка погибли два кота. У тебя была такая новость сегодня? Нет. Вот видишь, как ты котов не любишь. Вот. И удивительно, заявку написали, чтобы убрали трупы животных и щиток починили. Три дня все это продолжается. То есть, ну, понятно, что если два кота погибли, то тот, кто полезет их вынимать, он может быть третьим, только уже не котом, понимаешь? Вот и щиток открыт, туда могут дети залезть, кто угодно, но всем пофиг. Я вот специально проверил, и вот возвращаясь к этому пропавшему ребенку, во-первых, во вчерашнем эфире, если вы помните, я сказал, что дети падают с долгостроев. Да, я вчера да, мы говорили об этом. И опять упал ребенок с долгостроя. Я вот загуглил Чернышевского 66. Знаете, что это за здание? Знаю, это конечно. Здание, на котором на втором этаже, на третьем этаже, большими буквами написано слово «стабильность». Да. А знаете, кто его написал? Кто? Я. А, ты стабильность. Ну, это опять-таки не повод для шуток, но тем не менее. Мальцев не ужинал, это точно, я не ужинал. И не буду. Так. Движение поездов на салатовой ветке метро вошло в график. Ну, слава богу, там говорят, что-то сломалось, а наши сторонники написали, что там задымление было. Я, в общем-то, им верю. Водитель «Жигулей» сбил детей на велосипедах в Подмосковье. Удивительно, видишь, вот давит на велосипеде опять и двух девочек. Вот, так же, как вот трех девочек. Да, и, до этого в Астрахани сбил двух девочек. То есть какая-то вот идет опять тоже серия. Водитель маршрутки, сбивший людей на остановке в Москве, задержан. Один человек, я так понимаю, погиб, четверо пострадали. И, ну, маршрутчики так ездят, что тут скажешь. Ну, в основном не очень хорошо. Я сам помню, и валил от наружки, представляешь? И причем ситуация какая? Это я ехал на метро Юго-Западную, арбитражного суда. То есть я выходил, меня встретили. Ну, я сразу просек, что меня встретили, ведут. Я понял, что в метро я только могу от них спастись, потому что я подозревал, что это не ментовская наружка. От ментовской в метро не спасешься. У них на каждой станции там свои шныри. И я бросился в вагон. И из одного в другой переходил, пока ехал. И получилось, что когда до Юго-Западной доехал, я в первом вагоне. Я выбегаю, а эти, не доходя один вагон, были. И люди вышли. Ну, я понял, что у меня где-то минута есть. Я забежал в первую попавшуюся маршрутку. И она как раз поехала. Все было так хорошо, если бы она через 100 метров не врезалась в другую маршрутку. Я не сломал себе руку, представляешь? То есть за мной непонятные люди. У меня сломана рука. Народ весь перебит в этой маршрутке. И задняя не открывается дверь. Я парню говорю, открой дверь заднюю. Он открыл дверь, и оттуда вывалился. И какие-то дворы с этой корягой. В общем-то, было весело. Вот. Это про меня сказочный вещает. Ну, не всем же быть гениями-то, такими, как ты, так что кому-то надо быть, может быть, сказочным. Тем более сказочный это же хорошо. Так вот, я к тому, что маршрутчики люди очень опасные. В Забайкалье автобус столкнулся с трактором, есть пострадавшие. 13 человек пострадавших. Я уж не знаю, как это было, но вот в темное время суток с трактором очень легко столкнуться, особенно с трактором «Беларусь», если вы знаете, вот для автомобилистов специально, повторюсь, я как-то говорил, у трактора фары стоят рядом. И если вы едете ночью и при плохой видимости, дождь, снег и так далее, то у вас полная иллюзия, что это большая машина какая-то там, ну, какой-нибудь КАМАЗ, на большом расстоянии едет с дальняком. А на самом деле трактор на ближнем свете идет, и у него фары стоят рядом, в центре. И вы естественно, не будете считать габариты, а колеса-то у него вон как вынесены. И прямо в это колесо в его въедете. У меня был такой опыт, я еле уклонился от встречи с таким трактором, поэтому ночью имейте в виду, что горящие фары – это может быть недалеко идущий автомобиль, а близко едущий трактор. На Кузбассе таксист проломил череп клиенту за отказ платить по тарифу. Ну, с бейсбольной битой. То есть продолжается. Вчера бегали за клиентами с чем там, с пистолетами, да, теперь с битами. Ну, в общем, ничего хорошего. Дима мне рассказал, сегодня он приходил, сейчас поехал по делам, он рассказал мне сегодня, что ночью открыл новости Саратов, и там было все про педофилов и про смерть, да, и про изнасилованного милиционера бывшего. Так вот, в Саратове банда из 5 человек заманивала педофилов и грабила их, вот такой вот, причем пишет, мне нравится вот название статьи, преступники притворялись девочками и грабили потенциальных педофилов, а были они мальчиками, в общем-то. Такая вот вещь. То есть 4 эпизода им доказали, причем, я так понимаю, что доказали потому, что их главарь этих педофилов, как антипедофилов, да, как это... Педофилоборцев. Стоп педофилов. Он всех сдал, пошел на сделку со следствием. Прелестно, да, то есть всех вначале в компанию свою вовлек, а потом пошел на сделку и всех. Мальцев, Местечковый, Трахтенберг, любитель анекдотов. О, какой, представляешь. Ой, Местечковый. Ну ладно, что ж сделаешь. Федеральный Трахтенберг, любитель анекдотов, это я еще понимаю. Да. Вот директор библиотеки украинской литературы не признала вину в суде. Странно, правда? Да, то есть ее обвиняют, я понимаю, так в экстремизме, потому что там украинская литература, у нее в библиотеке, надо же. То есть библиотека украинской литературы, а там украинская литература. Вот они, это да. Они хотели, чтобы там что же было... Варягов, это викингов, норманов древних, или греков, или римлян, кого там они хотели увидеть, литературу. Вот, поэтому, ну, посмотрим, как будет дело развиваться. Вот Наталья Шарина, я напоминаю, директора библиотеки зовут, и, в общем-то, о ее деле как-то подзабыли. Если честно, да. А надо бы говорить об этом, потому что это абсолютный беспредел. Ее подтягивают за какие-то злоупотребления. Ну, понятно, что нет там никаких злоупотреблений. И нет там никакого экстремизма. ФСИН рассказал о результатах осмотра Ильдара Дадина независимыми врачами. Да, представляешь, что независимые врачи осмотрели, но рассказали не они, а Федеральная служба исполнения наказаний. Как ты думаешь, что она сказала? Да все классно, все хорошо, прекрасная маркиза, да, мне тут про маркизу просит спеть. Вот. И не обнаружили, говорит, врачи следов пыток. Вот Федеральная служба исполнения наказаний передает. Не обнаружили. Так что, а вот в продолжении нашего разговора о Федеральной службе исполнения наказаний и о том, что это определенная гайка на пупке у господина Коновалова, mm-hmm. да, министра, помнишь, как в том анекдоте, когда гайку открутил, блядь, жопа отвалилась, вот, в тосте, вернее. Так вот, руководство Московского, значит, управления Федеральной службы исполнения наказаний попалось на взятки. Но не на простой взятке, а назначают... Продажи должностей. Да, да, да, назначают на должности, как выяснилось, за денежки. И тут, да, мы говорим, что наезд начался и что, наверное, министра наезжают. Ну, наверное. Надо смотреть, что будет. Я думаю, что это будет продолжение, связанное с Федеральной службой исполнения наказаний. Будут, мы сейчас услышим очень много скандалов, причем они будут по тем делам, которые, ну, перманентные. То есть там перманентно убивают, насилуют, там перманентно избивают, там грабят, все что угодно, вся мерзость. И сейчас мы увидим, что вдруг скажут: нифига себе, вы знаете, что там происходит, оно вон что. Ну, потом окажется еще в Министерстве юстиции очень много проблем, не только этих. И в конечном итоге в отказе в регистрации различных партий и движений станет виноват господин Коновалов, да, и его, конечно, отправят вот именно за все эти такие его, как это сказать, прегрешения. И кто же с Коноваловым схлестнулся? Не знаю, посмотрим, посмотрим. Ну, как-то есть определенные предположения. Надо посмотреть, потому что Коновалов, я говорю, это лепший друг Медведева. Они такие, очень похожи на двух мутантов. Один такой, а другой наоборот, такой такой. Ровно, Медведев ровно в половину его, даже наверное, ниже еще. Офис правозащитной организации в Москве опечатан муниципальными властями. Я спрашиваю, мальчик, мне напиться в четверг или в пятницу? В субботу. Да, властями, да, опечатан офис, потому что якобы не заплатили за аренду, а руководитель организации Международной амнистии говорит, да мы все заплатили. И как-то вот странно все это. Международная амнистия оказалась под ударом. В тот момент, когда, обрати внимание, идет наезд на Федеральную службу исполнения наказаний, то есть замучивается вот этот круг, сейчас начнут западные орать и так далее, и когда Дадина избили и так далее, и, в общем-то, потом окажется, что, ну, мы сказали, что окажется, но это из этой же серии. Причем, на самом деле, люди, которым дают определенные распоряжения, они думают, что они действуют в, как сказать, в интересах господина Коновалова и сами не понимают, что они его топят таким образом. Репортеры «Без границ» включили Путина и Кадырова в список врагов прессы. Да, видишь, какая прелесть. Теперь, значит, в списке в этом кто там? Мадуро, Ким Чен Ын, там Эрдоган. Кстати, потом вот Берды Мухамедов там есть, Си Цзиньпин, Рауль Кастро. В общем, кого там нет? Лукашенко. Теперь там Путин есть. И Башар Асад там был. В общем-то, нормальный такой список, да. Кадыров, Рамзан. Хорошо. Ильхам Алиев, Нурсултан Назарбаев. Ну, в общем-то, все-все-все. Винни-Пух и все-все-все, вот так это называется. Ну что ж, бывает. Пойман подозреваемый в убийстве полицейских в Айове. Да, какой-то мужчина белый причем, которого зовут Скотт Майкл Грин. О, как, представляешь, он застрелил. Говорят, двух полицейских в машинах, то есть как-то из засады, с ухищрениями, в общем-то, его вроде бы задержали в Айове, но бывает. Трамп обошел Клинтон по популярности. Эта новость была вчера, она появилась сегодня, тут вот пишет, 3 часа назад, но это не 3, это уже больше, а 2 часа назад Клинтон опередил Трампа по популярности, это российские СМИ. Ну, там Чуров рисует, наверное. Я постараюсь, ну, людей успокоить, которые уже решили, что Трамп станет президентом. Ну, нет, никогда. Помнишь, я обидел его, я сказал, капитан, никогда ты не станешь майором. Не станет он президентом. И все то, что там несут по российским СМИ, это чушь. И делается это исключительно для того, чтобы сказать, вот видите, у него популярность была большая, но там нарисовали, не только тут рисуют, а там вон как нарисовали, и в результате Клинтонша победила. Ну, то есть вот фигню. Такую именно для этого говорят, для того, чтобы в конце концов обелить те выборы, которые происходят в России. А вот ФБР опубликовал материалы по делу Билла Клинтона 15-летней давности, и связаны эти материалы с тем, что он помиловал Марка Рича, ну, который помогал Демократической партии. И, значит, был обвинен там в коррупционных преступлениях. И Билл Клинтон незадолго до ухода на пенсию его, значит, помиловал. вот странные дела, да, у нас масса ребят, которые в кооперативе «Озеро», которые коррупционеры, ну дальше некуда, и никого из них Путин не помиловал, а знаешь почему? Потому что ни в отношении никого из них ничего не возбуждается, и никого никуда не сажают и так далее, а вот Билл Клинтон виноват страшно, что помиловал там кого-то, имел право, он президент. Куклукс-клан выступили за избрание Трампа президентом США. Ну, это сродни той новости, которая была до этого. То есть ФБР слив сделали, чтобы ударить по яйцам Клинтон, да. Ну, я имею в виду мужа. Потому что Клинтон сложно ударить. Это как бы к вопросу путинских каких-то этих умозаключений. Да, а вот Трампа можно совершенно спокойно стукнуть именно куклукс-кланом в промежность, так сказать. А мы, куклукс-клановцы, в таких вот балдахинах, да, поддерживаем Трампа. Я представляю, как вытянулось его лицо, а еще больше вытянулось лицо тех, кто ему делает кампанию после такого заявления. Там же, наверное, официальный секретарь и есть пресс-секретарь Куклукс-клана, который за деньги может поддержать кого хочешь. Да, там Клинтон дальше сказал: ребят, поддержите Трампа, мы там вам нормально денег дадим. У меня аналогичный вопрос, Вячеслав Вячеславович. А вот если Куклукс-клан объявит о поддержке Вячеслава Мальцева? Да ну, мне весело будет. Я, в общем-то, ни от какой поддержки не отказываюсь и не переживаю. Знаешь, вот очень сильно переживают, что там, как на выборах обычный этот такой минусовой черный пиар, такой минусовой вариант, это какие-то, да, геи объявили от поддержки, ну и пусть, какая разница. Меня может поддерживать кто угодно, не факт, что я всех поддерживаю, правильно? Ну, это нормальное положение. Пишет. Поэтому Куклукс-клан, это хорошо, если Куклукс-клан поддержит Мальцева, это очень хороший повод, да. Пишет: ИГИЛ поддерживает Трампа. ИГИЛ поддерживает Трампа, это вообще был удар, я не знаю куда, даже не по яйцам. А вот в киевском метро задержали мужчину с противотанковым гранатометом. У меня тоже было, в общем-то, это. Да, я понимаю, так с мухой, да? Да. Его задержали. И патрон у него был. Один патрон. Да, но он 14-миллиметровый, здоровый такой. Я так понимаю, это от станкового пулемета Владимирова, да? 14,5. Я вот вообще вот интересный вопрос, потому что 14,5. Это Владимирова пулемет, да? Надо посмотреть, погуглите. Я забыл, если честно. Что ты говоришь? Интересный вопрос, потому что изначально сообщалось, что у него нашли патрон 7,62. Нет, калибр 14,5. Вот у меня даже вот у меня новость, это в моих новостях, но с другого ресурса, и там пишут 7,62. Я еще иронизировал, он собирался ее, в смысле, из гранатомета шмалять 7,62. Нет, вот. А про гранатомет, ну хорошо, что он его не раздвинул. Ты же помнишь историю с заводским военкоматом, когда в бандитские времена тут определенные ребята хотели других определенных ребят убить, взвели гранатометы муха, а те не появились. Ну, они их бросили, и все. Дети нашли эти гранатометы, принесли в военкомат, а там был прапорщик, который не знал, как... что он обратно не собирается. Он там что-то копался и выстрелил, причем выстрелил не вперед, а назад, потому что он не знал, где вперед, где зад. Это вот вопрос о тех людях, которые Россию вперед зовут, они вот как тот прапорщик с гранатометом, да, не знают, где у него вперед, где зад. Вот. Такие вот дела. Крупнокалиберный пулемет Владимирова с 14,5. О, видишь, какая прелесть. Какой. Вот, значит, моя это, еще мозги последние не высушил, да. Ленин Сюкся был, Сипка умная была. Вот. Убившего полицейских исламистов в Алма-Ате приговорили к смерти. Ну, помните, там 10 человек было убито. Ну, в общем-то, это очевидно за убийство 10 человек. Ну, там же мораторий, я так понимаю, да, в Казахстане. Интересно, как тут снимут мораторий на 10 минут ради того, чтобы расстрелять. Причем, как-то вот причастность к ИГИЛ какая-то вот она сомнительная, если честно. Там что-то не все так просто. Да. Вот в Германии задержали членов чеченской банды. Ну, надо больше информации. Вот какая-то банда чеченцев задержана в Германии. Ну, бывает. А чё, почему нет? Так сказать, по этническому признаку собираются люди в банды. И бывает это в том числе и в Германии. Какой-то спецназ особый вызывали для них. И вот интересно с нашими чеченскими друзьями связаться, узнать точную информацию, что же там было и кто это такие. Так, надо Рамзану Кадырову позвонить? Нет, нет. Понял. Суд выпустил под залог афганку с обложки National Geographic. Да, видишь, вот повезло, как этой афганке, где фотография... В самом низу. Сирийка, да. Она не сирийка. Я понял. Ага. Вот, фотография такая, помните эту фотографию, ну, она обошла весь мир, ее называли этой Мона Лизой афганской и так далее, и так далее. И вот сейчас, так, а где еще фотография? Выше. А вот, вот так она, вот так сейчас она выглядит, в общем-то, ну, не знаю, похоже, не похоже, да. Вот, то есть она, конечно... Немножко, как так, подожди, как ее убрать? Что-то никак она у меня не убегает. Не-не-не, вы... Я туда-сюда, все, зациклился. Видишь, как интересно, да. Вот, и очень интересная, конечно, судьба у нее. И вот ее задержали в Пакистане за фальшивые документы. Там фонд какой-то был, работал, она, ее называли афганской девочкой, ну, ты этого не помнишь, вот, и работал фонд от нее, ну, якобы от нее, там, в общем-то, очень много всего веселого западные товарищи вокруг этой девочки прокрутили, в результате она вот с документами, не пойми какими, в Пакистане. Ну, хорошо, хоть отпустили под залог, я думаю, что это сыграло большое значение, то, что она была на обложке National Geographic. Так что иногда, видите, это полезно, иногда могут под залог отпустить, а не сразу казнить, как там, наверное, в Пакистане, камнями забить. Убедите Гиркина, опять пишет. Да. А вот из лагеря джунгли в Кале начали вывозить беспризорных детей. Ну, в Кале разогнали лагерь джунгли, мы не сказали, потому что это были какие-то выходные. И, в общем-то, ну, это как вот, знаешь, когда разобрали... Я прошу прощения за такое сравнение, но оно тут неминуемо. Да? Вот у нас у детского мира были ряды, помните? И вот ряды убрали... И мы идем по проспекту, я смотрю, крысы бегают. Я очень сильно удивился, туда посмотрел, рядов нет, а они так сбились друг к другу. Там их штук 50 сидят, смотрят такие. Ну все, они дома лишились, представляешь? Так вот и здесь. То есть любое живое существо, которое лишилось дома, а лагерь был домом, особенно для детей, представляешь, там, ну если они там не родились, то в сознательный возраст пришли в этом лагере, они больше кроме него ничего не знают. Вот они... Там живут теперь во всяких мусорных баках, вот их оттуда повытаскивали 1500 таких беспризорников. В общем-то, жуткая совершенно ситуация, конечно. И ничего хорошего, если там советская власть, борясь с беспризорниками, и мы помним, это у Гилеровского хорошо описано, да, как тот мальчик, которого там пальчиков на руке не было, который милостинку собирал, да, потом стал штурманом. Северного там флота штурманом стал, то там я не знаю, какие у них шансы. Будем надеяться, что большие. Но только надеяться. Немецкий эксперт заявил, что Эрдоган стремится к абсолютной власти. Блин, какая прелесть. Вот что я немецкий эксперт, тогда бы я сказал это сегодня. А так я это сказал 3 года назад, если ты помнишь, потому что, наверное, я не немецкий эксперт. И мне, для меня это вообще очевидно было всегда. Да, вот мальчик сравнил детей беженцев с крысами. Ну, боже мой, я не детей беженцев сравнил с крысами. Я живых существ сравнил между собой. Причем я, кстати, к крысам нормально отношусь. Вполне у меня в армии жила крыса. И мне очень нравилось ее там кормить, и как-то она там проявлял свой интерес, приходила, там, носом так, нюхала, из цинка воду пила в школе сержантского состава. У меня есть смешная шутка, но она будет слишком жесткой. Глава МИД Турции заявил о готовности встретиться с вдовой пилота Су-24. Да, представляешь, причем он заявил о готовности извиниться и так далее. И вот тут вопрос такой, вот как все-таки извиняется государство? Есть нормы и официальные способы извинения, когда делает это государство. Оно никогда не делает это письмом Эрдогана Путину, написанное не пойми про что. Оно никогда государство не делает это путем личной встречи с вдовой. Понимаешь, и так далее. То есть, да, это все можно сделать, но помимо этого Путин требовал извинений и утерся. Никто перед тобой, Вова, не извинился. Перед Россией никто не извинился, поэтому все это фигня. Они требовали, они говорят, прежде всего извинения. Ну все, сдулись, как мы и говорили, понимаешь? То есть мы говорили, что никто не извинится. Эрдоган никогда в жизни не извинится. И вот глава Министерства иностранных дел Турции надеется на увеличение потока туристов из России, ну, имея в виду, что сейчас вот все эти санкции снимут, и поток ринется, ничего не ринется, люди не поедут, потому что у них тупо нет денег. Может быть, увеличится количество желающих посетить Турцию, но не сильно. Не сильно. Во-первых, война везде рядом, люди нас не очень любят. Ну, ездят, конечно. Это все, и все будет зависеть от цен. Конечно. Если будет смешная цена, поток будет огромный. Но я не думаю, что будет смешная цена, потому что Турция сама не может демпинговать. Все. Вот Генштаб сообщил о больших потерях среди террористов в Алеппо. Да, представляешь, призвали боевиков сложить оружие в Генштабе. Ходят по Генштабу и призывают сложить оружие боевиков. И еще вот предложили еще одну гуманитарную паузу в Алеппо, да, и 10-часовую 4 ноября. 4 ноября там русский марш, да, хотят устроить. Вообще безумие какое-то. Вот, и... А вот сирийская оппозиция, вот те, которые в майках, в этих полосатых и бомбами такими стреляют, они объявили о штурме Алеппо. Это, так сказать, ответ Чемберлену. То есть у них нет нифига, но они настроены очень серьезно. А вот западные СМИ пишут, что наступление на Мосул используется российской пропагандой для отвлечения внимания от Сирии, от Алеппо. В частности, я тут полностью согласен. Почему? Потому что, ну... Во-первых, давайте говорить откровенно, в Ираке кто наступает на Мосул? Ну, курды наступают, шииты наступают, наступают в том числе сунниты, то есть там единое целое. Ну, бомбят там силы коалиции, так это назовем. Но там есть главный момент, отличающийся от Алеппо. В Алеппо нет ИГИЛ. Понимаете, нет в Алеппо ИГИЛ никакого. Поэтому, когда сравнивают, вот там Мосул бомбят и Алеппо бомбят. Ну, непонятно. Там, в Алеппо-то какой ИГИЛ? В Алеппо те, кто противостоит Башару Асаду. Они не пытаются противостоять всем остальным. И Шойгу заявил, что НАТО вынуждает Россию принимать ответные меры. Представляете, вот это оказывается НАТО устроило все на Донбассе и, в общем-то, в Сирии. Это НАТО все устроило. Поэтому вот вынуждает. Чем вынуждает, я не знаю. НАТО вообще, до того, как Путин не начал, мы об этом говорили миллион раз, причем еще НАТО не стали увеличивать бюджет, не проводить никаких реорганизаций. Мы говорили, что Путин работает на НАТО, помнишь? Да. Мы говорили, вот он, его действия такие, что НАТО вынуждены будут, там Североатлантический блок вынужден будет увеличивать все, что только можно и нельзя. Так оно и случилось, а теперь, оказывается, НАТО виновата. Мальчик виноват, как в том анекдоте. Вот шведский самолет-разведчик приблизился к границам РФ на Балтике. Ну, это вообще вот в страшном сне не могло присниться никому. Шведский самолет-разведчик. Надо же, елки-палки, да. Ну, просто бред какой-то. Вот, знаешь, будет еще следующая новость. Финский самолет-разведчик приблизится. Вот, уверен, через некоторое время произойдут проблемы с финским самолетом, не обязательно разведчиком, это может быть и истребитель. То есть там люди забыли вообще, как летать, как метать бомбы, там у них есть... В общем, достаточно современные самолеты, но они никогда с них не стреляли, не бомбили. А теперь вот они чуть-чуть поучились побомбить, и я вполне допускаю, что им понравилось. Лихтенштейнские самолеты-разведчики, андорские самолеты-разведчики. Ну да, андорские самолеты, это хорошо, особенно учитывая, что в Андорре нет ни одного аэродрома. Серьезно? Да, откуда он там, может быть, Андорра 50 километров в длину, вот въезжаешь и выезжаешь, там один более-менее город, Андорра-Лавелла, ну как город, ну знаешь, на что этот город похож, блин, ну, наверное, как, наверное, как одна третья часть города Маркса. Да, столица Андорра-Лавелла. А ты думаешь, сколько людей в Андорре живет? Не-не-не, я знал, что это очень маленькая страна. В Андорре живет, вы погуглите, я могу ошибаться, но я скажу то, что помню. 27 или 29 тысяч это граждане, около 30 тысяч, кто имеет вид на жительство. Ну и так вот эти... В Андорре 40 полицейских... 42. Из них трое только какие-то, кроме остальные все дорожно-патрульной службы. И один судья. И ни одной тюрьмы. Потому что отбывают, если кого-то посадят, отбывают по желанию либо в испанской, либо в французской тюрьме, но предпочитают отбывать в испанской, потому что там футбол играют и там кормят лучше. Вот. Ну, это все мои, ну, не все мои знания это об Андорре. Там наш, так сказать, надо рассказать про одного русского человека, который, в общем-то, даже там стал царем в Андорре. В 20-м, ну, не царем, а князем, но, ну, неважно, это интересная история. Как-нибудь расскажем. Только не говорите, что он ваш раз. Не-не-не. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Минфину самостоятельно перераспределять до 10% бюджетных ассигнований на мероприятия в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности. Представляешь, это кто-то пытается нашему любимому фокуснику подрезать рукава, чтобы Вячеслав Викторович не мог из этих рукавов козыря выкидывать, козыри, да? Так что и Госдума приняла в первом чтении. Я не думаю, что она примет в окончательном чтении, да? Потому что что-то... Да там пишет Вузеленский ВВС. Из Вузеленда. Да, так что интересная, конечно, вот эта новость. Посмотрим. Ну, ты понял смысл? То есть перераспределять бюджетное ассигнование, это всегда была прерогатива Думы, надо собраться, там, да, проголосовать, а поэтому надо в ноги падать, молить. А если 10% могут туда-сюда, значит, никто не нужен из депутатов, и самое главное, что не нужен председатель Думы. Ну, не знаю, как получится. Посмотрим, подрежут рукава нашему фокуснику или нет. Вот в Госдуме лифты перегружены из-за выросшей явки депутатов. Скоро отрываться начнут депутаты, как сельдей в бочке в лифте. Все стремятся на заседание. Вячеслав Викторович всех позвал, все бегут. Я думаю, там лифты перегружены не из-за выросшей явки, а из-за выросших пуз у депутатов, потому что пузо-то растет, и поэтому, в общем-то, грузоподъемность-то она ограничена. Новый спикер Госдумы предложил для борьбы с прогулами проводить в первые 3 недели месяца пленарные заседания и так далее. Тут нормально. Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в этом году. Вот это новость. Да, причем, да, это конституционная его обязанность, поэтому непонятно, как это, зачем это вообще сказали. Причем сказали, когда неизвестно. Выступит, но неизвестно. То есть ни о чем это. И в среду обсудит с правительством. Я так понимаю, что уже обсудил с правительством выполнение посланий президента. Надо завтра будет посмотреть, потому что это как раз то, за что можно правительство уцепить. И вот меня спросили, что будет в новом послании, президент. Я вот не читал, не знаю, ну, естественно, оно даже еще не готово, но я могу порекомендовать тем, кто пишет в Кремле. Значит, первое, мир во всем мире. Обязательно, ну, естественно. Единство народа перед лицом опасности или, как они любят говорить, вызовов. Там терроризм, я не знаю, там экономика, там то все. Ну, в общем, все-все. Рост всего и всех. Ну, то есть все растут, Медведев растет, Путин растет, экономика растет, все растет. Да. Победа над всеми и всем. То есть, и в том числе и над здравым смыслом, да, мы побеждаем, ура, вперед, там, туда-сюда. Экологию обязательно он включит в этом году, посмотрите. Про медицину будет говорить, ой, медицина у нас, там, вы не думаете, у нас, о-о-о, какая коммуналка, обязательно про коммуналку. Что какие положительные вот у нас сдвиги в коммуналке. Вы что думаете, вы последние без соли доедаете? Это просто так. Это потому, что у нас положительные сдвиги. Про убогих обязательно, которые последние без соли доедают, любят Путина. К ним будет какое-то теплое такое обращение. Убогие, любите меня еще сильнее. Ну, в варианте, который, конечно, Кириенко переработает. Какая-то обязательно библейская фраза, возможно, тем же самым убогим. Обязательно она должна быть. Может, про Лазаря. Ну, она подходит, про Лазаря, что-нибудь, Путин, ну ты че? Владимир Владимирович, записывайте, да, не забудете, он да смотрит. Да, ну, отмотает. И обязательно цитата какая-нибудь, может, кого-то из американских даже президентов для пиндосов и гейропы. Ну, чтобы в назидании. Вон, что ваш вам говорил, а вы не слушаете. Может, это Бекона там, ну, не того, который пидорастов на унитазе, а Фрэнсиса Бекона, имеется в виду, который Новая Атлантида написал. Может быть, Спинозы даже. Я не знаю, кого, но обязательно задвинет. Вот. Ну, если только сейчас услышат, может, и не задвинет, скажет. Вот. А вот фиг тебе, Мальцев. Вот. Вообще, когда спрашивают про послание, ну, каких вопросов должен касаться президент, должен решать народ и предлагать. Вот. И самое главное, что вот, нужно понимать, что Путин не говорил, он говорит впустую. Я поэтому прошу вот всех наших проанализировать. Все путинские послания отдельно, вот каждый год они были, что нифига не сделали, что переходит из года в год. Эта работа уже сделана, но стоит ее сделать еще раз и за день до его послания вот, опубликовать, нам сказать, вот посмотрите, что происходит. Вот, ну, какой смысл слушать этого кренделя, когда он каждый год несет практически одно и то же, и ничего это не работает. Ну, кроме негатива, который там заложен. Да. Кремль ставит задачу обеспечить на президентских выборах высокую явку и высокий результат Путина. Да, тут сказали, Кириенко собирал каких-то пиарщиков, сказал, что надо, чтобы не как у президента Узбекистана, но чтобы тоже с большим результатом выбрали и так далее. И, в общем-то, еще он опасается, там же он говорил, что опасается вспышек сепаратизма, надо мягче выстраивать отношения с регионами, не нагибать губернаторов. И вот там эксперты всякие, политтехнологи, они все рассказали, что говорил он об устойчивости всей политической системы. И что вспышки сепаратизма могут возникнуть, так как тяжелая экономическая ситуация. Ну, я как понимаю, он и не думает, что она как-то там изменится. Так и думает, что... Ну, а, в общем-то, у него мозги есть, поэтому, конечно, он все прекрасно понимает. СМИ заявили, что «Лукойл» может принять участие в приватизации 19,5% Роснефти. Да, Путин предложил, говорят, «Лукойл», я так понимаю, вчера принять участие. Ну, он там посидел, что-то какие-то кнопки понажимал, по скайпу открыл там место рождения. По скайпу можешь, Вов, вообще что хочешь открыть. Вот я говорю, я не понимаю, почему они там Луну не осваивают по скайпу, на Солнце не высаживаются, как у Ким Чен Ына. Владимир Владимирович, мы с Солнца тут, космонавты, ночью полетели и вам рассказываем. Ну, прекрасно, там подсвечивают, так что ночью нормально. Там. Кубрика на них нет. Да, вот Минфин запланировал приватизацию пакетов ВТБ из Совкомфлота, да, определенно люди, наверное, очень сильно напряглись. Ну, видишь, вот как, как-то потихоньку они там растаскивают. И мы говорили, что это вариант приватизации для путинских очередной. То есть то, что они сейчас просто обкрадывают, ну, так скажем, не имея формально в своей собственности, они будут обкрадывать уже, имея формально, с точки зрения путинских законов, своей собственности. Ну, молодцы, что можно сказать. А объем резервного фонда опустился ниже 2 триллионов рублей. Я уж не знаю, что там куда опустилось, но что там ничего никогда не поднимется у них больше, это 100%. Вов, ты даже не парься. Больше ничего не поднимется. И вот правительство за год продумает, как, значит, финансировать Северо-Кавказский федеральный округ. Очень забавно. То есть, видишь, в правительстве тоже пытаются отбиться. Им сказали, да денег. А они говорят, ну мы продумаем в течение года. Потому что они тоже не хотят лишнего. Все хотят денежки. Потому что понимают, что скоро все это рухнет. И они понимают, что лучше иметь своих собачек со своими самолетами у себя дома в Италии, там, я не знаю, на каком-нибудь, я не знаю, Лазурном берегу, чем нафига, или в Гонконге, как сейчас, как модно, чем на каких-то северокавказские регионы на какие-то тратить. Правительство готовится к повышению тарифа на Платон до 3,7 рублей. До 3,73, да? Да. Ну, вот другая информация, что до 2,61, ну, для чего разная информация дает, чтобы народ напугался, а потом сказали, ладно, не до 3, мы до 2,61, и то это в два раза получается, да? Сейчас сколько? Сейчас берут 1 рубль там с чем-то, да? Ну, погуглить, я уж не знаю. Но в любом случае они возьмут столько, сколько нужно, и говорят, что это никак не отразится ни на чем, уж тем более на ценах вообще. Это деньги, которые не пахнут, никак вообще. Ну, деньги из воздуха, как они считают. Посмотрим. Полтавченко заявил о повышении стоимости проезда в метро. Да, он тоже сказал, что вообще никаких проблем. Вот повысим стоимость, и всем будет нормально, хорошо житься. Интересно, молодцы, на что эти деньги пойдут, самое главное. Ну, в том случае, в Платоне мы знаем, на что в этом случае. Полтавченко должен рассказать. Ну, наверное, на Полтавченко, что ж это. Там, там на Ротенбергов, здесь на Полтавченко. Российские металлурги выступили против инициативы РЖД. Да, индексацию предложил РЖД железнодорожных тарифов от класса и рода грузов. То есть не по весу, как обычно, а теперь вот хотят. Ну, я думаю, что и это тоже включит, независимо от желаний металлургов. Ну, потому что как же. Вове денежки нужны. Поэтому будет как в этом. Помнишь, когда мумию, кто там? Не Картер, кто вез мумию, и фараон какого-то, и там таможенник говорит, это что у вас? Это, говорит, мумия. Смотрят там свои эти фолианты. Ну, нет мумии. И говорит, тогда я вынужден с вас взять по самому высокому тарифу, по тарифу сушеной рыбы. Вот так и здесь тоже. Я думаю, по тарифу сушеной рыбы с нас со всех возьмут. Ну, или попробуют взять. Меня-то вообще фиг чего возьмешь. Потому что ничего нет. Да, у меня нет ничего. Как у латыша. Путин поручил разобраться с финансированием фонда «Талант и успех». «Талант и успех» – это его друг. А где, кстати, фотография друга? Ты его взял? Какого друга? Ну, Рал Дугин, да, конечно, это, вот он такой замечательный, вот он такой Рал Дугин, вот он талант и сразу же успех, вот сразу вот смотришь, морда талантливый, прям по морде, на морде написано, что талантливый, вот они все похожи, прям вот путинские друзья, все одно лицо, что Рал Дугин, что Сечин, все талантливые и успешные, и вот Путин говорит, что не освоили, освоили, там дали им 100 миллионов, да, освоили только 15. Он говорит, вот беда какая, надо забрать, потому что не осваивают. Не волнуйся, будут осваивать столько, сколько нужно. Там еще в Сочи не разобрались эти. Они не такие талантливые и успешные, как Рал Дугин, там, этот Сечин, Миллер и прочие путинские дружки. Поэтому не разобрались. Сейчас разберутся, будут осваивать, только шубы заворачиваться будет. Только подноси. Вот, и выложили... Навальный выложил видео с дворцом путинского друга Тимченко, тоже вот очень талантливый. Этот талантливый получил по документам под гостиницу, причем у него офшорная компания, сам талантливый друг Путина, гражданин Финляндии, да? Финляндии или что он там? Тимченко, Финляндии вроде. Вот, получил офшорная компания под гостиницу резиденцию Никиты Сергеевича Хрущева на этих, где она там, господи, ну, а тут, по крайней мере, Москва-Сити видно, да, на Ленинских горах была резиденция, ну, сейчас Воробьевы они называются, и все, и вот Сечину дворец Романовых отошел, подавай ему дворец Романовых, еще не отошел, да, Тимченко резиденцию Хрущева, вот я для себя пометочку такую сделал на полях, вот я написал, графья, да и только, как бы сказал 99 лет назад матросик, пуская их в расход. Вот. Так что, блин, ребят, недолго ждать осталось. Графья! Не 99 лет. Не 99 лет. Овциом сообщил, что 2/3 россиян поддержали бэби-боксы. Ну, это логично, потому что ну, хочется, чтобы дети оставались живы, а не в помойке их бросали. Это очень логично. А Подклонская просила прокурор Чайку проверить фильм о Николае Втором. Говорит, ой, вот Алексей Учитель такой фильм страшный сделал о Николае Втором. Ты спрашивал про Подклонскую, будет она чудить? Вот тебе ответ. Чудит. А знаете, что самое чудесное в этой ситуации? Да. В том, что фильм этот еще не вышел. Да, фильм не вышел, не и Песков сказал, что, но вот Алексей Учитель сказал, прокуратура не выявила никаких нарушений в «Матильде», то есть прокуратура, значит, уже видела, а ты говоришь, никто не видел. Пришли, говорят, ну-ка давай с монтажного стола, что ты там монтируешь, ух, раз так, ну, вроде нормально, монтируй дальше. Так что... А там первые полторы минуты, титров, ну, да. титров, они да. смотрят, блин, ну пока вопросов нет. В Екатеринбурге вместо запрещенных акций ЛГБТ пройдет митинг натуралов. Вот я не представляю, то, что человек под хвост не балуется, это повод собраться вместе, что ли? Это вот вообще, вот, знаешь, там мы... Да, они должны с плакатом выйти, да, там, Суворову, а мы русские, какой восторг, да, это вместо русского марша, да, мы не педики, какой восторг, блин, ну жесть какая-то, ну вот до чего люди дошли, и вот представляешь, там занимается, кто это, вот от КПРФ человека, от патриотов России, вот такой ерундой занимается, ну патриот, ладно, с ним все ясно, с патриотами, но КПРФ-то... Ужас вообще, просто жесть. Песков заявил, что госучреждения не могут полностью перейти на российское программное обеспечение. Надо же, а вот это да. То есть Путин поручил, когда год назад или там уже сколько, два года назад, ну перейти, там начали делать какие-то сервера размером с пятиэтажный дом, да, то есть вот те, которые у нас в ноутбук залазят, они получились размером с пятиэтажный дом за несколько миллиардов рублей. Хорошо, и вдруг раз, говорит, нет, не подходит. Че, может, денег мало, Песков? Вот такие дела. Представляешь, как все рухнуло сразу же. Была надежда на те сервера, да, там и всякие остальные. Мы ждем, когда мы в Чебурнете будем вещать артподготовки, а его все нет и нет. А вот Владимир Путин встретился в Сочи с главой Туркменистана. Да, видишь, интересно. То есть он так вот встречается с теми диктаторами, которые на территории бывшего СССР правят. И у них там, я так понимаю, сейчас согласие полное. Ну, может быть, если не полное, потому что все-таки Туркмения достаточно богата, а делиться не очень хочет с Путиным. То есть, зная жадность путинского озера, то есть, как это сказать, бездонность путинского озера, наверное, они там решили так вот, покалякаем за жизнь, а деньги не будем им давать, и уж газ продавать на халяву точно не будем. Ну, в общем-то, повстречались, пообщались, а Порошенко обсудил с Атамбаевым проблемы с поставками украинских товаров в Киргизию, и Атамбаев так плавно становится тоже диктатором. Почему-то вот она, почва такая советская, на ней очень легко становится диктатором. Да, референдум по изменениям в Конституции пройдет в Киргизии 11 декабря. Для чего он нужен? Для того, чтобы Атамбаев, который должен прекратить свои полномочия в качестве президента, мог стать премьер-министром, который по новой Конституции будет главным. Так круто. Что, да, ну то же самое, армянский вариант. Армянский вариант в Киргизии, да? Ну, бывает, что вот. Я говорю, что их всех тянет в диктатора-то, господи. Глава СБУ заявил, что за одного пленного украинца мы готовы отдать 3 человек. Ну, это очень хороший разговор, и вообще очень хороший разговор всех поменять на всех. И вот мы общались с людьми, которые готовы принять в этом участие. И мы готовы в этом принять участие, потому что огромное количество людей находится в тюрьмах на Украине, в том числе, да, которых можно поменять на российских каких-то, да, то есть на украинцев, да, на украинцев. Но путинцам совершенно это невыгодно. И поэтому СМИ вообще ничего не говорят про тех людей, которые там находятся. То есть это не медийные персонажи, меняют только медийных персонажей. Поэтому нам нужно как можно больше информации о таких людях, и мы будем о них говорить, и они станут медийными, и будут их менять. Мальцев, ты был коммунистом? Нет, никогда не был коммунистом, ни в КПСС никогда не составлял, не состоял, ни в КПРФ никогда не состоял. Я как бы и не планирую. Россия предложила Японии упростить визовый режим. Оп! Это что я говорил? А, о, видишь, оно как получается. Да, мы говорили, что Россия будет говорить о том, что нужно упростить визовый режим. Упростят его вначале таким образом, что японцы, которые живут в Японии, они могут ездить без виз, без всего на Курилы. Ну, то есть просто так, делать туда мосты, ставить там жилье. А жители Курил могут без виз ездить в Японию. Это не будет, если вы думаете, что все жители России смогут без виз ездить в Японию. Этого не будет. Жители Курил смогут ездить только 2,5 инвалида. И, собственно, для того, чтобы отдать Японии эти острова, я же, видишь, вот даже и мне в Кремль-то ходить не надо, чтобы знать их все намерения. Вы прям как боярские начали. Ап, так. Да. И Матвиенко надеется, что Япония рассмотрит вопрос о снятии санкций. И не надейся. Не, рассмотреть может, но снять не может. А еще я рассказал, как накормил свою охрану рыбой фугу, что она очень любит японскую пищу и так далее. Там кухню любит японскую. Вот. И сказал, что ядовитую рыбу фугу дала вначале охране, а через час поел сама. Это такая шутка. Ха-ха-ха, надо было еще посмеяться ей. Вот такое у нее чувство юмора замечательное, Матвиенко. Комсомольцем-то был, хо, нифига себе. Я в райком комсомола работал, вот что. В Венесуэле инфляция превысила 700%. Люди платят за еду килограммами денег. О-о-о. Килограммами денег платят за еду, представляешь? Причем, ну, это же логично. Но денежки имеют вес. И я думаю, что очень точно можно взвесить и сказать, чего и как. Вот. Ну, а так как там 700% инфляция, я обратил внимание на ту вещь, на которую не обратил внимания никто. То есть, любимое выражение у Генри, да, у моего поколения, поскольку это произведение «Дороги», которое мы выбираем у Генри, оно сделано в виде фильма, ну, короткометражного, да, и там есть выражение «Боливар не вынесет двоих». Вот, и я подумал, что деньги венесуэльские боливары, и вот боливар не вынесет двоих, если этого Чавеса он нес, то Мадуро, ну, никак не получается, то есть не вынесет двоих боливар. Вот, и почему-то никто не взял это, я вот уступаю авторство, можно взять названием для статьи «Боливар не вынесет двоих». Президент Филиппин, мой любимый, наконец-то Родриго Дутерте раскритиковал США за отмену сделки по продаже его стране партии в 26 тысяч винтовок. И он назвал ответственность за такое решение дураками и мартышками. Ну, мартышками имею в виду, конечно, Обаму, да, то есть он все время старается подчеркнуть, очень еще кто-то говорит о расизме там со стороны, ну, так сказать, здешних товарищей. То есть большими расистами, чем... Дутерте. Да, не только Дутерте, но я имею в виду люди, которые других рас, да, не белые расы, большими расистами, наверное, белые никогда не смогут быть. То есть, если взять у азиатов там жесткий расизм, да, и у негров тоже, поэтому, что тут говорить-то? Вот, и что еще-то он сказал? А, он предложил обратиться за оружием к России вместо США. Говорит, давайте обратимся. Вова, неси скорее оружие Дутерте, он будет тебя аплодировать, а потом ты можешь простить ему долг в $1 миллиард. Будет повод. Дедушкам с бабушками ничего не надо прощать, а вот Дутерте можно будет, ну, там будет другой уже, наверное, к этому моменту. Так что... Президент Эстонии отказался от услуг церковников на инаугурации. Да, видишь, она оказалась такой светской. Очень продвинутой, да, светской. Молодец. В общем-то, она удивляет, и я все больше и больше ее уважаю, и как-то очень она мне симпатична, очень симпатична. Где ваш партийный билет? Какой партбилет? Единой России? Показать им? У меня есть партбилет «Единой России», там какого-то, это единственный партбилет, который у меня был, да. Какой-то обряд провести там. Экзорцизма, да. У меня есть. Портрет Путина, проткнуть его ножом, потом убить черного петуха. Это причем за неделю до того, как я ушел из «Единой России», это было в 2003 году, мне вручили партбилет, и ровно через неделю я ушел, но он до сих пор здесь валяется где-то вот. Борису Джонсону, Борису имеется в виду, полиция запретила ездить на работу на велосипеде. И все бы ничего, вот «Комсомольская правда» пишет, что он ездил на велосипеде, когда был мэром, а потом вот переехал к Букингемскому дворцу и не сможет продолжать поездки. Я вот хотел попенять немножко «Комсомольской правде». Foreign Office не находится у Букингемского дворца, между ними Сент-Джеймс-парк. Это не такие парки, как в Москве. Это достаточно большой парк, и очень по нему долго надо идти. И если от Foreign Office идти в Букингемский дворец, так что как-то вот немножко они заблудились. Да? Там рядом находится Даунинг-стрит 10, это рядом, а вот Букингемский дворец, я бы не сказал, что это рядом. Так что такие вот дела. В Саудской Аравии выпороли принца. Видишь, тоже вот как устой ломает. Этому нельзя на велосипеде ездить. Там принцев порют в Саудовской Аравии. А что натворил, не говорят. Говорят, в тюрьме сидит, будут пороть. Как в том анекдоте, который я уже раз надеюсь, пороть мы его не будем. Да. Пороть мы его точно не будем, а этого порют. Экс-прокурор Тегерана приговорен к публичной порке. Да. 135 пить. Плетей. Ну да, ну там посмотрели, скажут, в Саудовской Аравии, которую в Иране не любят, там принцип порют, а мы что, лыком шит, а мы давайте прокурора выпарим. Ну, нормально. от вашего стола нашему. Так. Ну, значит, а вот... На Марсе обнаружен металлический метеорит необычной формы. Да, вот последняя вот эта вот бригада, которая посетила Марс, я имею в виду всяких там аппаратов, которые не разбились. Да, она обнаружила круглый, как яйцо, метеорит. Это яйцо Путина, а в нем игла. Когда у нас есть некоторые проблемы. Да, такие вот дела. Так что, и еще пишут, что найден остаток космического корабля на Марсе, чьего-то там инопланетного. Там. Ну, понятно, что инопланетного. Очень интересно. Будем следить за Марсом. Загадочный светящийся объект в небе над Японией зафиксирован. Ты его взял? Да. Фотку, а где он? Нет, это не он. Сейчас, а может, и не взял. Ну, сейчас, и фиг с ним. Не-не-не, я возьму это быстро. Да ладно, зачем? Я это быстро. Он не такой уж это прям... Загадочный, да. Но светящийся. Нет, да. Ну, вообще, такие вещи в Саратове мы постоянно видели. Зеленые вот такие, и причем и больше они становятся, и, там, и меньше, и, в общем, как хочешь. И я помню, случай тут был такой, я не рассказывал еще. Один работник мой ехал в сторону Курдюма, и увидел летящую, значит, огненную какую-то штуковину, по радиостанции передавал в режиме реального времени, она упала в стог сена, и было первое сообщение, что упал самолет. Вот мы съездили туда, посмотрели, никаких обломков самолета, сен сгорел, ничего мы не нашли, но стог сгорел огромный. Так что вот интересная такая штука. Искусственный свет, пишут, приводит к диабету и ожирению. Это вот ученые. Причем, что же делать? Сидеть без света, похоже, надо, раз ученые нам сказали. А еще такие же ученые сказали, британские, что вино и шоколад помогают похудеть. Так что вот, когда дамы говорят, что не будут кушать шоколад, надо сказать, с вином похудеете, побольше вина, и все нормально. Чушь какая-то. В Африке родился младенец с четырьмя ногами. Да, тоже ребята с восьмью ногами рождаются, то младенец с четырьмя. Ну, вообще кентавр, да? Это в Мозамбике. Ну, я так понимаю, что две ноги ему отрезали уже. Вот. И в провинции Маника или Маника, как правильно. Маника. Вот. И там уже второй случай за месяц. Только первый родился с тремя ногами, это четырьмя. Значит, следующий будет с пятью, да? Ногами. Я сразу вспоминаю, когда я читал там старшую Эду, да, про восьминогого коня Одина Слейпнира, я думал на полном серьезе, что, ну, как бы это мифология. Но когда вдруг после Чернобыля родился восьминогий жеребенок, то я понял, что, наверное, там что-то было так же с радиацией не в порядке. Вот. И... Не знаю, что дальше там будет. Давай на вопросы ответим. Да, с удовольствием. Задавайте свои вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можете делать это одновременно, можете по очереди. Да, оказывайте финансовую помощь каналу. Еще я хочу сказать, что адрес наш в Москве, это Московская область, Одинцовский район, поселок Лохино, Родниковая, 22. Так что мы с вами там можем встретиться 5-го. 11-го, 16-го. Откуда вы все знаете? Если бы я все знал, я не знаю даже. Мизера, к сожалению. Вячеслав, когда будете в Екатеринбурге? Вот видите, вот этого я не знаю, например, вот. Когда я буду в Екатеринбурге. Потому что я человек. Не знаю, не знаю. Но обязательно приедем. Вячеслав, сколько вы весили, когда пошли в пограничные войска? А я не помню, что-то килограмм 70, наверное. Как-то так, может, чуть побольше. Так, Мальцев, пригласишь Шендеровича? С удовольствием. Я с удовольствием приглашу. Как это сделать, вы мне скажите. Как вы относитесь к губернатору Свердловской области? А я даже не знаю, кто там губернатор. Ну, наверное, так же, как и к другим губернаторам отношусь. Как можно относиться к путинским губернаторам? Плохо. Ну, губернатор. Если к мэру Екатеринбурга, там, нормально отношусь. А? Что ты говоришь? Не, я губернатор, это у нас, как правило, не путинский. В смысле, губернаторы все. Ну, ты имеешь в виду, что Володинские там в основной массе, конечно, но они же и путинские, они же точно не наши. Слава, ты играешь на виолончели. Нет, представляете, самое главное не это. Самое главное, что у меня даже нет друга, который играет на виолончели. Вот, представляете, такая прелесть. Да, то есть я никогда не стоял ни в каких кооперативах озера. Представляешь, то есть... Мои деньги у Ротенберга, и даже не сомневайтесь, и не только ваши, но и всех здесь присутствующих, и всех здесь смотрящих. Тут вот спрашивают вас провокационный вопрос. Да. Вот я люблю провокационные вопросы. Вопрос следующего характера. 4 ноября, я так понимаю, в Москве будет альтернативный марш Савельева. Да. И задают вопрос, не хотели бы ли вы пригласить Савельева, может быть, 5 или там какого-то другого числа, в нашу штаб-квартиру для того, с чтобы... С удовольствием пусть дебаты. Приходит, да, Андрей пусть приходит, я с удовольствием с ним пообщаюсь. Несмотря на то, что он вас не любит. Ну, он, первоначально он меня не любил, потом сильно любил, потом теперь снова не любит, понимаешь? Ну что ж, у меня масса знакомых и друзей, которые меня то любили, то любят, то не любят. Я к этому настолько привык, понимаешь? Это, у меня как-то принципы сильно не меняются, да, хотя тоже претерпевают, у любого нормального человека принципы претерпевают эволюцию, ну так человек устроен, если бы этого не происходило, то тогда человек бы не развивался. Так, что еще? Вячеслав, как забирать долг? На этот вопрос у меня нет ответа. Я никогда в жизни не знал, как забирать долги, поэтому обычно кто мне должен был, они либо возвращали, либо не возвращали, и все. У меня не было методики какой-то по возвращению долгов, даже в 90-е годы, когда у меня был Аллегро, я этим не грешил. Здравствуйте, неудачники. Молодец. А это, я так понимаю, удачник. Спрашивают, продавали ли вы когда-нибудь что-нибудь? Продавали, ну, конечно. Я все свое имущество продал вот совсем недавно, за последние 5 лет, наверное, все вообще, что у меня было, все продал. Так что и у меня это плохо получается, если честно. Как-то у меня получается, я однажды купил за 1 070 000 рублей старый Porsche Cayenne и смог его продать за 580 и за 570 тысяч через очень короткий промежуток времени, поэтому ну я как-то не знаю, там у меня Меркурий, да, планета, бог торговли, но что-то с точки зрения торговли у меня как-то слабо получается, я точно не коммерсант, не вайш я, да, как мне один знакомый еврей сказал, ты точно не вайш я. Тут вот спрашивают, видели ли вы когда-нибудь инопланетян, и вы скажете нет, но у меня-то есть правда, у меня-то есть правда, я не так давно говорил, что мы убирались в одном из помещений, и нашли вот такую папку. Экс-папка Вячеслава Мальцева. Информация. Информационная база по сотрудничеству с инопланетными цивилизациями. Вот я клянусь, что я даже представления не имею, что там было. Не, я И я не помню, кому я давал задание заводить такую папку. И это к вопросу, что недавно правоохранительные органы спросили меня относительно материалов, которые были найдены там где-то. Что вы можете по поводу них сказать? Саша, если я ничего не могу сказать по поводу этих материалов, то что же по поводу тех могу сказать? Такие вот дела. Время у нас сейчас. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Да, до новой исторической эпохи осталось 366 дней, да, или сколько? Да, да, все правильно, да. И час. Да, завтра мы будем в эфире. Подписывайтесь на канал «Артподготовка», помогайте нам финансово. Адрес в Подмосковье. Московская область, Одинцовский район, поселок Лохино, Родниковая, 22. Спасибо, до свидания. До свидания.